Глава 15. Прыжок продлился почти 50 часов. Варих нес дежурство в рубке, когда из Кинратуса доложил о падении напряженности поля гиперпространственного пузыря. «Скоро выйдем из прыжка», — сообщил Варих, замерший в кресле навигатора Абли. Арварка составляла компанию Вариху каждую смену. Девушка всеми силами старалась окружить своего мужчину вниманием и заботой. Через пару мгновений после того, как Ратус вывалился из гиперпространства в новой точке маршрута, в рубке раздался зуммер, говорящий о возможных неприятностях. Варих тут же открыл голый экран с данными командной сети. Командир конвоя настоятельно требовал начинать разгон и срочно убираться из системы. «Что происходит?» Абла села на краешек кресла и с тревогой посмотрела на Вариха. «Талим, срочно вызови Торуса в рубку и объяви общую тревогу». Варих проигнорировал вопрос девушки и судорожно стал активировать все имеющиеся голые экраны, стараясь получить как можно больше информации. Через пару минут помещение рубки запестрело десятком голоэкранов с бегущей по ним телеметрией. Варих судорожно переводил взгляд с одного голоэкрана на другой, стараясь оценить ситуацию. Однако ударная доза адреналина в крови мешала сосредоточиться. «Так, успокойся», — мысленно приказал он себе, — «прекрати панику и ненужную суету. Действуй последовательно, у тебя все для этого есть». На минуту замерев в капитанском кресле, Варих закрыл глаза и постарался успокоиться. Для начала нужно понять, что вообще происходит, а уж затем принимать какие-то решения. Придя к такой мысли, он обратился к Искину. «Талим, выведи данные с навигационного модуля на главный голоэкран и совмести их с телеметрией с командной сети». Через мгновение перед взором Вариха развернулась объемная карта системы 76869КЕ-45. Еще через мгновение на ней появилась россыпь точек разного цвета. Судя по идентификаторам, синими точками обозначались суда конвоя, их в данный момент в системе было 6 единиц. Красными точками, которых было 3, обозначались неизвестные корабли, расположившиеся широким полукольцом на пути разгона судов конвоя. Через пару мгновений данные командной сети обновились, и у неизвестных кораблей появились идентификаторы. «Мать твою, гидросфера!» — выругался Торос, который вошел в рубку и бросил взгляд на голоэкран с данными. «Мы напоролись на рейдеры Мрзинов и Пичембу». «Талим, продолжай ускоряться», — слегка дрогнувшим голосом распорядился Варих. «Обходи корабли нелюдей по широкой дуге». «Пусть обходит их по правой стороне». Торос прошел вглубь рубки и занял кресло пилота. «Для нас наибольшую опасность в данный момент представляет тяжелый носитель Пичембу». «Талим, делай, как говорит Торос», — приказал Искину Варих и вопросительно уставился на лидера наемников. Увидев непонимающий взгляд Вариха, Торос пояснил. «Пичембу — отличный пилот, имеют нейросети и по приказу командиров, не задумываясь, жертвуют собой». Лидер наемников развернул один из голоэкранов, на котором появилось объемное изображение корабля необычной конструкции. Он напомнил Вариху католический крест такой же формы и такого же черного цвета. «Вот здесь», — Торос выделил на схеме короткую перекладину креста, «на внешних стыковочных элементах могут находиться до 300 легких истребителей. Дальше надо что-то объяснять». Варих побледнел и отрицательно качнул головой. «А эти что из себя представляют?» Варих выделил оставшуюся пару кораблей нелюдей. «Судя по идентификатору, это средний транспорт Пичембу и линейный корабль Мрзинов». Торос развернул еще пару голоэкранов и вывел на них объемные схемы перечисленных судов. Транспорт Пичембу, скорее всего, вооружен и используется как судно поддержки. Эта раса, как и Мрзина, использует мощные дальнобойные лазеры и средние пульсары ближней обороны. Линкор Мрзинов может нести некоторое количество истребителей, но, скорее всего, это вспомогательные малые корабли. Они, в отличие от Пичембу, редко применяют истребители и штурмовики. Мрзины предпочитают с дальнего расстояния выбить у судна основные двигатели, а затем, подойдя почти вплотную, взять его на абордаж. «Что будем делать?» Варих откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. «Уйти в прыжок успеем?» Торос на минуту задумался, изучая данные на главном голоэкране. Варих воспользовался возникшей паузой и быстро просмотрел данные по расе Пичембу. Эти нелюди походили на прямоходящих крыс-переростков, имели достаточно высокий коэффициент развития и строгую кастовую иерархию. Войти в содружество им помешали междоусобные распри между кланами. Как и Мрзины, Пичембу являлись отличными бойцами и активно участвовали в первой войне с Роем. Они активно торговали с содружеством и в большинстве своем не проявляли агрессии по отношению к человеческой расе. Пиратством в основном занимались кланы-изгои, придерживающиеся сепаратистских настроений. В реальный мир Вариха вернул голос Тороса. К Командир наемников решил принять бой и оттянуть на себя основные силы нелюдей. Отбиться у них шанс есть, но потерь точно избежать не удастся. Нелюди постараются обездвижить гражданские суда. Те, у кого нет вооружения, в прыжок точно не уйдут. Наша задача — как можно дальше уйти от места боя. Мы для нелюдей не самый лакомый кусочек, скорее всего, они сосредоточат свое внимание на контейнеровозе. Варих посмотрел на голоэкран и остановил свой взгляд на медленно двигающиеся точки с идентификатором Курами. Контейнеровозу повезло больше всех. Благодаря эффекту рассеивания он выскочил почти на самом краю системы и в данный момент на всех парах удирал от места предстоящего боя. «Первый попадет под раздачу Бундар», — предположил Варих, увеличив участок карты, где находился идентификатор среднего арварского транспорта. Он ближе всего к носителю Печембу. Следующим на очереди мы и Корзай. «Тем лучше», — Торос повертел схему системы и так, и эдак. «Печембу придется дробить свои истребители на несколько ударных групп. И помяни мое слово, контейнеровоз они не упустят». Пока Варих с Торосом обсуждали сложившееся положение и вырабатывали план действий, корабли наемников начали выстраиваться в боевой порядок, а их лидер Захиф распределяет цели. «Горук», — обратился он к капитану арварского линкора Аш-Захру, — «начинай работать по рейдеру Мрзинов. Постарайся до выхода из прыжка нашего носителя максимально зачистить точки ближней обороны. А я пока пощипаю рейдер Печембу». «Я тебя понял, Захиф, начинаю сброс целеуказателей». «Великий Хагдан», — попрощался командир наемников и прервал связь. Варих, увидев изменения в командной сети, синхронизировал свою нейросеть с командным модулем связи Куона-100. «Наемники начали распределять цели», — объявил он всем присутствующим в рубке. «Только вот непонятно, почему они оставили без внимания тяжелый носитель Печембу». «Да все очень просто», — с нотками превосходства в голосе заявил Торос. «Носитель сам по себе не несет вооружения, даже турели ближней обороны. Фактически это передвижная мобильная база, основной ударной силой которой являются легкие истребители. Поэтому в данный момент носитель нелюдей не является приоритетной целью. А с истребителями будут разбираться тогда, когда они войдут в зону действия ПКО. Долбить по ним из главного калибра бесполезно и даже глупо». «Торос, принимай коды доступа и синхронизируй нейросеть с моей». Варих отправил инфопакет лидеру наемников. «Пора по полной использовать возможности модуля связи». База системы связи 4 ранга была загружена только у Вариха, поэтому активировать и управлять модулем Куона-100 мог только он. Все остальные получали коды доступа, синхронизировались с его нейросетью и могли в реальном времени получать текущую информацию. Через 10 минут Торос и его люди зарегистрировались во внутренней командной сети Ратуса. Перед глазами Вариха, помимо основных значков нейросети, возникла еще одна панель с кучей символов. Благодаря загруженной базе их назначение тут же всплывало в памяти, стоило ему лишь задержать на них взгляд. Осознав полученные возможности, Варих принялся создавать полноценный командный центр. Поочередно активируя голопроектор, он на каждый развернувшийся голоэкран перебрасывал тот или иной информационный канал. Часть из них транслировала телеметрию с кораблей наемников, часть с гражданских судов конвоя, остальные передавали данные из боевых систем Ратуса и малых кораблей, находящихся в его ячейках. «Не зря ты отвалил за эту штуковину столько кредитов», — восхищенно заметил Торос, глядя на обилие голоэкранов с данными. «С таким оборудованием воевать одно удовольствие». Тем временем на поле боя начали стремительно развиваться события. Работая маневровыми модулями, линкор развернулся в сторону еще невидимого противника, а от его корпуса отстыковались два легких крейсера арварского производства. Разойдясь в разные стороны от носителя, малые корабли тут же развернули гроздья антенн. Искин Ратуса идентифицировал эти легкие крейсера третьего поколения как целеуказатели проекта Хашмушеп. Они не имели вооружения прыжкового двигателя, почти все свободное пространство внутри их корпуса было занято элементами продвинутой сенсорной системы и реакторами, а в кормовой части располагалась пара слабеньких основных двигателей. Арварцы называли эти малые корабли «Око Хафиры» и активных использовали для обстрела противника на запредельных расстояниях. Через 10 минут после сброса целеуказателей тактический экран в рубке Ратуса запестрел множеством отметок. «Сбросили око Хафиры», — Торос радостно потер руки. «Вот сейчас начнется веселье. Нелюдям в ближайшее время точно будет не до нас». Варих подключился через командную сеть к оптическим сенсорам малых крейсеров, и на ближайшем голоэкране возникло объемное изображение арварского линкора Аш-Захру. Его вид завораживал и вызывал восторженные чувства. Двухкилометровый гигант имел 5 башен главного калибра, их трехствольные орудия слегка шевелились, нащупывая пока еще невидимого врага. Башни располагались друг за другом на одной высоте, поэтому их орудия главного калибра «Хатул-3М» могли эффективно вести обстрел врага только в том случае, если линкор поворачивался к выбранной цели одним из своих бортов. В то же время орудия среднего калибра «Марш-4», находящиеся в шести башнях, расположенных по бортам гиганта на разной высоте, могли вести огонь по курсу. ПКО линкора составляли скорострельные кинетические роторные пушки СВ-8 и пусковые ракетные установки ближнего радиуса действия. Аш Захру являлся кораблем второго поколения и не имел генератор защитного поля. От оружия противника его защищала навесная броня, в некоторых местах достигающая толщины более 10 метров. От борта гиганта, обращенного к врагу, по всей длине начали отстреливаться контейнеры с контрмерами. В результате этих действий пространство перед линкором окуталось плотным пылевым облаком. Такие меры позволяли ослабить воздействие на корпус корабля когерентных лучей большой мощности. Через небольшой отрезок времени артиллеристы линкора зафиксировали цели и открыли беглый огонь по врагу. Каждые 3 минуты в сторону рейдера Мзинов летели снаряды повышенного могущества. Судя по показаниям тактического угла экрана, в рубке «Ратуса» корабль нелюдей старался активно маневрировать, дабы избежать прямого попадания смертоносных гостинцев. Не отставал от линкора и хагданский линейный крейсер «Марух». Все это время клиновидный километровый гигант двигался в сторону рейдера «Пичембу», окутавшись защитным полем и постоянно ускоряясь. Его противник, яйцевидный 2-километровый корабль нелюдей, замер на месте, готовясь встретить врага огнем своих дальнобойных лазеров. Хагданский линейный крейсер «Марух» имел 22 орудийные ячейки, разбросанные по всему клиновидному корпусу. В них, за бронеплитами, прятались батареи средних пульсаров, а в носовой, условно верхней части, находились 2 шахты с мощными дальнобойными лазерами главного калибра. В условно нижней части хагданского корабля расположились 2 средние плазменные пушки «Фибур-500У», закрытые бронезаслонками. На его боковых гранях имелись 14 стандартных стартовых ячеек с истребителями «Калард». «А вот и подкрепление!» Торос хлопнул ладонью по подлокотникам кресла и витиевато выругался на своем родном языке. Варих глянул на тактический экран и заметил новую отметку с идентификатором арварского носителя «Гумис». Он очень удачно вышел из прыжка, закрывшись огромным безжизненным планетоидом от рейдеров-нелюдей. Носитель наемников представлял из себя слегка модернизированный средний транспорт 3-го поколения арварской постройки. С каждой из сторон его, слегка заостренного к носу корпуса, напоминающего кирпич, располагались модуль доки «Кугор-16», способный разместить внутри себя 32 малых корабля разного назначения. Помимо всего прочего, небронированный носитель имел 16 батарей ближней обороны СВ-8. Эти скорострельные роторные пушки позволяли достаточно эффективно защищать судно от малых кораблей и торпед. В условно верхней и нижней части угловатого корпуса имелись ниши для стыковки малых кораблей поддержки. Одна из ниш была пуста, а во второй находился легкий арварский крейсер 2-го поколения «Варнаш-2».